Глава 86. Дни полетели за днями. Я утром и вечером носила еду Стиву на каменоломне. Что удивительно, первый раз я добиралась пару часов, а потом дорога стала занимать не больше 10 минут, будто каменоломни были в соседнем овраге. Но судя по тому, что на самом деле они были где-то в горах, которых и в помине не было возле нашего дома, я понимала, что на самом деле от каменоломен до нашего дома было так же далеко, как от Москвы до Владивостока. Когда я приносила еду Стиву, коллеги с любопытством оглядывали меня и порой подначивали его, что, мол, девушка красивая, пора Стиву жениться. Мужчинам было невдомёк, что мы и рады были бы пожениться, да только не могли. Я видела, как Стив выбивается из сил и таскает тележки с камнями на строительство замка. Многие сослуживцы сдружились со Стивом, но были и недруги, перешептывающиеся за его спиной. Будто он чей-то хлеб ел. А ведь он работал на износ больше других, да и шеф был доволен им. И вот именно от того, что шеф благоволил Стиву, недруги поглядывали на него недовольно, мол, выискался тут какой-то трудяга. Шеф типа хвалит его на каждом шагу, а лентяев ругает. Вот лентяи и поглядывали косо. Хорошо, что мне удавалось видеть его дважды в день, причем не в зеркало, а вживую. Это подкрепляло его и мой дух. Но жаль, что поселиться Стиву пришлось в поселении возле каменоломен. Гордый дракон сказал мне, что переступит порог моего дома только лишь тогда, когда заработает деньги. Но лучше бы он жил у нас. Так мне было бы спокойнее, хоть на сеновале, но в тепле, под одеялом. А в поселении все жили бедно, и домов-то не было, лишь шалаши какие-то. Оттого Стив спал на земле, подстелив свой же камзол. Благо, шеф не выбросил камзол, оставленный у него в кабинете, и вернул дракону. Я сказала, что принесу одеяло, подушку, но Стив запретил, сказал, что не примет. «Ты так кормишь меня», — он поцеловал мою ладошку, — «так что ничего больше мне не нужно». «Так ведь я тебе не мешок с золотом хочу дать, а пару одеял с подушкой». «Всё равно не надо», — он был настырный. «Мне удобно спать на земле». Я хотела поспорить и против его воли принести одеяло с подушкой, но он догадался о моих намерениях, строго покачал головой и даже погрозил пальцем. Тут я подумала, что, может, так и должно все быть, так что не стала ничего менять. Время потекло неудержимо, отсчитывая дни с того момента, как Стив нашел меня. Каждый день я носила ему не только еду, но и сменную одежду, для этого купила ему новую одежду на рынке. Принося сменные брюки, рубашку и куртку, забирала стирать одежду Стива. На следующий вечер приносила чистую. Так он ходил один день в своей родной одежде, другой — в купленной. Только по ночам в горах было холодно, а он ни в какую не соглашался брать одеяло. Будто из-за него он нарушит обещание, данное моему дедуле. Да и вообще, глядя на страдания и труд Стива, я сильно злилась на деда. Влез совсем не туда, куда хотелось бы — «Ну что стоило оставить нас в покое? Не думаю, что небеса жалятся над нами только лишь из-за того, что Стив нес немыслимо тяжелую трудовую повинность. Ну к чему эти жертвы? Я, значит, прохлаждаюсь, а он вкалывает?» Впрочем, без дела я никогда не сидела. Но все же невозможно было сравнить мой труд и то, что делал Стив. Я то корову подаю, то за поросятами приберу, то на огороде покопошусь. А Стив то камни в телеге таскает на стройку замка, то в каменоломнях булыжники ворочает. На это невозможно было смотреть. Порой ему приходилось ломом откалывать камни и потом, действуя тем же ломом, как рычагом, отодвигать громадные булыжники и скатывать их вниз по склону, на погрузку в телегу. Это был адский труд. Каторжники моего родного мира из стародревних времен и те не так трудились. Оттого, глядя на возлюбленного, я еле сдерживала слезы. Но, на удивление мне, Стивен проявлял себя настолько выносливо и благородно, что в моих глазах вырос до немыслимых высот. Я сильно зауважала его за те качества, о которых прежде и не догадывалась. Мужественность, порядочность, доброта, верность, забота о тех, с кем он работал. Помимо походов на каменоломню, у меня было много дел в доме. Я помогала бабуле с дедулей в огороде и ухаживала за скотиной, Вместе с бабулей пару раз сходили в город на рынок, носили продавать молоко и яйца. Волшебная тропа прямиком доводила нас до города, построенного в стиле европейского средневековья. Причем один раз мы были в одном городе, а другой раз в другом, который побольше. Да и рынок там был куда больше. Или это был один и тот же город, только он становился каждый раз другим. Впрочем, какая разница? Больше всего меня поражало соседство карет, тарантасов и дилижансов с современными автобусами, самосвалами и крутыми легковыми машинами, которые в моем мире назывались не иначе, как тачки. Сюрреализм зашкаливал. Казалось, я нахожусь в огромном съемочном павильоне, где стоят декорации средневекового города и ходят разномастно одетые люди в нарядах различных веков, будто актеры из разных фильмов потянулись на обед в соседнее кафе. Бабуля, привыкшая к подобному, спокойно относилась к уличным факирам, выдыхающим пламя, акробатам и фокусникам, а мне, артисты бродячего цирка, напоминали героев книги «Три толстяка». Казалось, что одного из канатоходцев зовут Тибул, а девочку на шаре — Суок. Походы в город были увлекательны. Но дома мне было спокойнее, веяло уютом и теплом. Домик в деревне из моего детства отапливался газом, было электричество, да и асфальт был под двором, а в здешнем домике благ цивилизации не было. Изначально я думала, что это от того, что жизнь в местном мире допотопная. Но нет, оказывается, здесь полно мегаполисов покруче Москвы. Но вот этот домик не захотел наследовать блага современного мира. Я даже однажды побывала в одном из мегаполисов, отправилась по той же самой тропе и благодаря сжимающемуся пространству за 5 минут дошла туда, куда хотела. Это был город будущего. Некоторые небоскребы стояли на земле, а часть летала в облаках. Между ними лавировали в воздухе беспилотные машины, а поезда, словно огромные дождевые черви, вгрызались в пространство, перенося пассажиров в межмировом пространстве. Ни в одном самом крутом и навороченном фантастическом фильме я не видела ничего подобного. Это было удивительное место. А вот люди были добрыми, отзывчивыми, общительными. Вернулась домой с экскурсии по мегаполису поздновато. Уже вечерело. Перекусив наспех, убежала на крышу, чтобы уединиться с зеркальцем. Мне не терпелось увидеть Стива.